Глава 77. Курорт Ямайка. Вертолеты приближались. В авиационных взаимоотношениях существует что-то аналогично поведению акул. Как известно из наблюдений, они не сходятся друг с другом ближе определенной дистанции. Если же кто-то случайно пересекает условную линию, обе рыбины тут же расходятся в разные стороны с чудовищной скоростью. В случае же, если такое не происходит, это значит действительно носит явно агрессивный характер. Сейчас над акваторией Карибского моря вершилось нечто аналогичное. SH-60Z сокращали дистанцию. У бразильцев тоже был вертолет американского производства, несколько доработанный К-20. ТТХ обеих машин приблизительно совпадали. Разница была в том, что янки попросту не снаряжены для боя. Но откуда экипаж лесной Бразилии мог знать, что их дернули с разгрузочно-погрузочных работ? Бразильские летчики не имели, а теперь уже были не способны получить какие-либо инструкции по поводу своих действий. Атаковать янки по собственной инициативе тем более недопустимо. Экипаж К-20 не придумал ничего лучшего, как просто развернуться и ретироваться в сторону. Возможно, это выглядело как трусость. Но ведь не могли же летчики втянуть свою страну в войну с самой сильной державой мира. Однако что максимальная, что крейсерская скорости двух типов машин практически совпадали. Они ведь создавались не для гонок, а для поиска и уничтожения подводных лодок. Те проживали в другой среде, так что априорно не могли с ними тягаться в скоростных параметрах. Кроме того, проявлению боевитости бразильцев не способствовала интерпретация действий гринго. Да, их скоростное сближение свидетельствовало об агрессивности. Однако с гораздо большей, чем сейчас, дистанции любой из трех Си-Хоук мог бы пустить ракету воздух-воздух. Но ведь они этого не делали, правильно? Южноамериканцам просто не могло прийти в голову, что на вооружении самой воинственной державы мира может находиться только 12,7 мм пулемет. То, что бразильский К-20 развернул к противнику самую незащищенную часть, корму, тоже очень сильно напоминало общение животных одного вида. Известно, что когда некоторые из них демонстрируют другому какое-либо уязвимое место, к примеру, горло, любой поединок сразу же прекращается. Но здесь был не тот случай. Американцы подлетали к жертве поближе не только для демонстрации исполнительности. Они жаждали поквитаться. В данном случае невидный К-20 символизировал для них все те унизительные поражения и случайности, которые выпали на долю моряков и летчиков у побережья Южной Африки. Бразильская машина стала концентрированным средоточением всего невезения, которое свалилось на голову в виде неудачно севшего на большую линейку С-1000 Гуин. Ведь именно после того случая их желающий участвовать в войне немец дернули назад под крылышко мамочки Америки, так ведь? Противолодочный К-20 не внушал янки никакого опасения. По их убеждению, он совершенно ничего не мог сделать, разве что сбросить парочку глубинных бомб. Так что два вертолета янки планово настигли Латиноса и подрулили буквально на 200 метров. Поскольку он не делал абсолютно никаких маневров, его легко взяли в перекрестие.